любила другого. Эта женщина, было ли там что ничего? Эта женщина, что ж вы там, честное слово, слово вылетело, и не поймаешь его. Эта женщина верная, верная, верная, преданная, то ли мне, то ли мной, на любых перекрестках земли. Я бы мог, не мой бог в крови, не мой снег, не мой век, да и я не я, но кричу: Натали, Натали, Натали, как же ты, Натали? Эта женщина, чьи там посулы надеты дуэньями. Эта женщина смотрит при мне на него, наяву. Эта женщина, чем же злословием, изменой, дуэлью ли я смогу оборвать эту длинную молву? Эта женщина верная, верная, верная, преданная, то ли мне, то ли мной, то ли мне, то ли мной. Ну куда ж ты бежишь, ну куда, родниковая речка моя? Почему стороной, почему стороной, почему стороной? Эти женщины, бывшими нашими судьбами, кровью ли? Эти женщины, словно розы, дарившие нам наготу. Эти женщины, у наших ног, нашего изголовья ли, и лаская нас, нам приносили беду. Эта женщина верная, верная, верная, преданная, то ли мне, то ли мной, то ли мной, то ли мне. Что же я, чем же я не такой? Неужели ж не редкость я, что ты ищешь уже не со мной и ни с кем другим на стороне? Эта женщина полюбила другого. Эта женщина, было ли там что ничего? Эта женщина, что ж вы там, честное слово, словом вылетело, не поймаешь его. Эта женщина верная, верная, верная, преданная, то ли мне, то ли мной, на любых перекрестках земли. Я бы мог, не мой бог в крови, и не мой снег, не мой век, да и я не я, но кричу: Натали, Натали, Натали, как же ты, Натали?